«Прости меня», — сказала она. «Я была не права. Ты ведь никогда не был мелочным. Даже не знаю, с чего я взяла, что ты сюда из-за Паркера приехал». «Паркер уже в прошлом», — улыбнулся ей Тони. «Что бы ни говорил Блейк, а это дело теперь мое. Первенство у Вустера». Достав визитку Стюарта Паттерсона из кармана куртки, он протянул ее Кэрол. «Вот, тебе нужно позвонить этому человеку». «Но до этого мне надо поговорить еще кое с кем», — недобро ухмыльнулась она. «И можешь мне поверить, разговор доставит мне огромное удовольствие». Глава 31. В тесном и сплоченном братстве нелегальных сборщиков птичьих яиц Дерек Бартон заслуженно считался добросовестным и обязательным человеком. Его клиенты знали, что получат от него товар высочайшего качества, и благодаря репутации он устанавливал на свои услуги самые высокие цены. В это воскресенье Дерек надеялся на хороший урожай. Он уже давно выслеживал одно гнездо на территории охранной зоны комиссии по лесному хозяйству и решил, что эти выходные — самое подходящее время для охоты. Яйца сапсанов всегда пользовались спросом и продавались за хорошие деньги. Конечно, добираться до гнезда сапсанов нелегко, но оно того стоило. Бартон самым тщательным образом собрал рюкзак, взял с собой пару кошек, чтобы без труда взобраться на высокую сосну, резиновый молоток, шлем и очки, призванные защитить его от птиц, ну и пластиковые коробки, набитые ватой, для трофеев. Дерек, не торопясь, выехал из Манчестера. Опасаясь слежки, он выбирал только второстепенные дороги. Пару лет назад он попался, и с тех пор, отправляясь на охоту, был особенно осторожен. Тогда его выследили работнички Королевского общества защиты птиц и поймали с поличным, когда он вытаскивал яйца из гнезда красного коршуна. Больше всего Дерека расстроил даже не штраф, довольно внушительный, а то, что на него завели досье в полиции. И это за промысел, которым мужчины занимались испокон веков. Откуда, интересно, берутся птичьи яйца во всех музеях? Они-то там настоящие, не пластиковые. Самые настоящие яйца, собранные такими же энтузиастами, как Дерек. Убедившись в отсутствии слежки, Дерек свернул на дорогу, огибающую водохранилище Стоунгейт. Машин вокруг, как обычно, видно не было. Недавно в долине построили хорошее шоссе, и этой дорогой почти перестали пользоваться. Лишь изредка сюда наведывались любители прогулок по лесным тропкам. При наличии огромного количества живописнейших маршрутов вряд ли кто-то захочет продираться сквозь глухой сосновый лес, в котором нет ни интересных растений, ни симпатичных зверюшек. Бартон был уверен, что его работе никто не помешает. А денек для охоты выдался что надо. Солнце отбрасывало радостные блики на воду, словно диско-шар на танцполе. В лесу ни ветерка, что очень обрадовало Дерека. Ему ведь предстояло лезть на высоченную сосну. Подъезжая к последнему перед лесом повороту, Дерек сбросил скорость, в очередной раз проверив, нет ли слежки. Убедившись, что все чисто, он съехал с дороги и через 200 метров остановился. Бартон поставил машину так, чтобы из-за кустов не было видно номерного знака. Ну, разумеется, если его захотят прижучить всерьез, это никого не остановит. А вот от внимания любопытных прохожих он избавится. Вытащив рюкзак из багажника, Дерек быстрым шагом направился в лес. Сворачивая на лесную тропинку, он оглянулся назад, проверить, не увязался ли кто за ним. Это оказалось ошибкой. Отвлекшись от дороги, он тут же обо что-то споткнулся и чуть не упал. Выпрямившись, Дерек посмотрел, что же попалось ему под ноги. Вообще-то он считал себя хладнокровным человеком, но то, что он увидел, оказалось чересчур даже для него. Вскрикнув, он отшатнулся назад. Ужасное зрелище намертво впечаталось в его мозг и не исчезло, даже когда он закрыл глаза руками. Пошатываясь, Дерек поспешил в безопасное убежище родной машины. Он нажал на газ резко, так что взвизгнули колеса, развернув автомобиль на 180 градусов. Дерек проехал уже 7 километров, прежде чем понял, что не может вот так просто сбежать. Свернув на ближайший карман для стоянки машин, он обессиленно опустил голову на руль. Руки у него тряслись, и он никак не мог успокоиться. Дерек не решался звонить в полицию со своего мобильного, знал, что копы мигом его вычислят, и тогда-то его точно обвинят в той мерзости, его передернуло. Перед глазами опять встала страшная картина. Дерек еле успел выпрыгнуть из машины, как его вырвало. Горячая струя обдала его брюки и забрызгала ботинки. «Да соберись ты уже!» — трясущимся голосом велел он себе. «Надо найти телефон-автомат». желательно подальше от его дома. Вытерев рот, Бартон забрался в машину. Ему нужен телефон-автомат и очень большой стакан виски. Впервые Дерек Бартон был рад, что не выполнит заказ клиента. Тони пришлось нелегко, но он все же убедил Кэрол, что сам поговорит с Тимом Паркером. Оставив Кэрол в кабинете, Тони вышел в общую комнату. Тим сидел в кресле. На его лице застыло упрямое выражение. Как только Тони подошел к нему ближе, Тим заговорил тихим, звенящим от ярости голосом: «Вы не имеете права тут распоряжаться. Это мое дело. Вы тут никто. Вы не коп. Вы неофициально нанятый консультант. Вы вообще не имеете права тут находиться». «Вы закончили?» — сочувственно спросил Тони. Подвинув стул, он сел и выложил на стол между ними профиль, написанный Тимом. Тот тут же схватил его. «Как вы смеете? Это конфиденциальная информация. Вы нарушаете протокол. Только аккредитованные члены следственной группы имеют право на изучение профиля, а вы к ним не относитесь. Если я сообщу об этом начальству, и вам, и старшему инспектору Джордан не поздоровится». Тим. С жалостью глядя на молодого человека, горестно покачал головой Тони. «Вы ведь совсем не понимаете, да?» — улыбнулся он. «Единственный, кого тут ждут проблемы, это вы». Наклонившись, Тони похлопал Тима по руке. «Понимаю, вам очень страшно. Конечно, первое настоящее дело. Если вы и команда инспектора Джордана не справитесь, погибнут невинные люди. Потому вы и избрали самый безопасный путь, написали в профиле то, что, по вашему мнению, не подлежит сомнению. А теперь держитесь за него руками и ногами. Я вас прекрасно понимаю». «Я считаю, что хорошо выполнил свою работу», — заявил Тим. Он решительно выдвинул челюсть вперед, но в глазах отчетливо читался испуг. «Зря вы так за него цепляетесь. Это глупо», — сказал Тони. «Учитывая, что вы ошиблись почти во всем, за исключением возраста преступника, вы не можете этого знать. Если только Кэрол Джордан не сообщила вам конфиденциальные сведения», — прищурился Тим. «Только она ведь тут ни царь и ни бог. Джордан подотчетна другим людям. И я очень постараюсь, чтобы ее начальство узнало, как она пыталась меня подставить». Тим не догадывался, что, угрожая Кэрол, практически засовывает голову в пасть разъяренному льву. Настроение Тони мгновенно переменилось. Если минуту назад он был готов помочь этому бедняге, то теперь им овладела холодная ярость. «Не будьте идиотом. Я знаю, что вы ошиблись вовсе не потому, что старший инспектор Джордан слила мне информацию. Я это знаю, потому что Дэниел Моррисон вовсе не был первой жертвой этого убийцы». Нехорошо, конечно, но Тони с радостью наблюдал, как отвисает у Тима челюсть. «Как это?» Испуганно уставился на него Тим, прикидывает, наверное, что же он упустил и почему.